Свадьбы пышной не было. Был скромный вечер на квартире у Романа. Друзей Светлана не позвала, за исключением двух близких подруг. Родители не пришли, они были против ее брака с Романом. Были незнакомые люди, друзья Романа, его родные и трое музыкантов. Они много пили, ели и, охмелев, говорили Светлане: «За Романом не пропадешь». На душе у Светланы было тоскливо, что-то внутри точило и мучило. На следующий день после свадьбы Роман заявил, что они должны вместе много работать, готовиться к концертной деятельности. Работа Светлану увлекала, так как занятия в консерватории давно закончились, и она не представляла, что будет делать дальше. Роман советовал не спешить устраиваться на работу. «Нужно присмотреться, сориентироваться», — говорил он. Между тем, сам Роман времени даром не терял. Он всюду бегал, хлопотал, что-то узнавал. Как-то, придя домой вечером, заявил Светлане, что они должны усиленно готовиться к концерту, который они будут давать совместно, солируя оба. Но уже при выборе произведений они сразу же разошлись. Ему нравилась легкая западная музыка для эффекта у молодежи, как он любил выражаться. Светлану, привыкшую к классической музыке, особенно к музыке Глинки, Мусоргского, этот репертуар раздражал, и она никак не соглашалась. Появилась первая трещина в их отношениях. С трудом отобрали такое, с чем согласились оба, хотя, конечно, ей пришлось уступать больше. Но ничего хорошего из этого начинания не получилось. Роман не смог подготовиться для сольного выступления, а аккомпанировать он не хотел, да и не мог. Он так играл, что полностью заглушал скрипку. Тогда он решил организовать свой, не то оркестр, не то джаз под названием «Аэлита», с электрогитарой и другими атрибутами современной джазовой музыки. Светлане отводилась довольно скромная роль, причем произведения, которые она вынуждена была играть, ничего общего не имели с теми, которые она изучала в консерватории и к чему лежала ее душа. Промучившись какое-то время, она заявила решительный протест, сказав, что такую музыку она не признает. «Я мечтала о настоящей, большой музыке, а здесь...» Роман взорвался. «Я тоже мечтал, что буду иметь жену, настоящую музыканшу, а получил недоучку, которая не прошла даже отборочную комиссию на конкурсе, а воображала из себя чуть ли не гения».